Энджел прошла через двор, куда складывали использованную тару. У стены росло несколько папоротников, и парочка крокусов пробивалась сквозь влажную землю. Далее между двумя высокими стенами шла усыпанная гравием дорожка. Сюда же выходили задние двери других домов. По ночам темнота этого места наполнялась шорохом и скрипами. Здесь дрались коты и шныряли крысы. Книжный магазин находился на площади около церкви. Старомодное здание с галереями, набитое пропахшими плесенью томами, которые никто не собирался перечитывать. Молодой продавец засомневался, стоит ли пополнять их ряды. Он взял у Энджел книги, посмотрел на них и пожал плечами. «Я сейчас узнаю», — сказал он. Он вернулся с фальшивой улыбкой. «Боюсь, что у нас нет в них надобности. Все, что мы можем за них предложить, — это 1 шиллинг и 6 пенсов». 2 шиллинга, — сказала Энджел, готовая провалиться сквозь землю от подобного унижения. «Послушайте», — ответил продавец с видом превосходства, — «неужели вы хотите, чтобы я пошел еще раз спрашивать из-за каких-то 6 пенсов?» «Хочу». Продавец глубоко вздохнул, однако ушел спрашивать и вернулся уже без книг. Он протянул ей флорин с преувеличенной торжественностью, и когда Энджел развернулась, чтобы выйти из магазина, проговорил ей вслед. «Надеюсь, вы не потратите все сразу?» «Нахал невоспитанный!» — громко проговорила Энджел. Продавец испуганно вздрогнул, но она увидела его только после того, как закрыла за собой дверь и посмотрела через стекло. Он согнулся над прилавком. Казалось, что он рыдает или старается унять боль. На какой-то миг Энджел почувствовала себя отомщенной. Но в следующую минуту она увидела, что продавец бьется в конвульсиях от смеха. Когда рукопись вернулась назад во второй раз, боль уже не чувствовалась так остро. Воодушевление от работы над следующим романом, который она начала к тому времени писать, оказалось сильнее. Это была история великой актрисы, достигшей триумфа в этом презренном мире. Те, кто освистывал ее в начале, на последних страницах романа шагали рядом с лошадьми ее экипажа, держа их за поводья, в торжественном шествии по улицам города. В следующий раз Энджел вновь упаковывала рукопись с почти механическим безразличием. Теперь, когда все учебники были проданы, девочке, чтобы отправить книгу, необходимо было найти адрес нового издательства. Поэтому, когда ей удалось украсть немного денег из маминого кошелька, она направилась в публичную библиотеку. С одной стороны, в муниципальном здании располагался музей с чучелами животных и глиняной посудой, а с другой, за продуваемым сквозняками вестибюлем, была библиотека, заполненная книгами в засаленных кожаных переплетах. Без читательского билета Энджела не могла пройти через турникет. «Заполните эту форму и получите рекомендацию священника», — сказал сотрудник библиотеки. «Но мне нужна книга прямо сейчас». «Сожалею, но я ничем не могу вам помочь», — ответил молодой человек. «Знаю, что не можете», — проговорила Энджел.